Глава 21. Корсары. Вскоре мы доплыли до корабля, и, взобравшись на его борт по веревочной лестнице, я оказался под пристальными взглядами практически всей команды судна. Пинг был небольшим, 150 тонн тоннажа, и его команда состояла из 40 человек. Три пушки, расположенные по обоим бортам, и одна на корме представляли собой весьма слабую попытку отбиться от любого пиратского судна. Вся команда выглядела бывалыми моряками, и у каждого на поясе висела либо сабля, либо широкий нож, либо тесак. «Отчаливаем! Поднять якорь!» И Пинг с именем Святого медленно отчалил из бухты в сторону открытого моря, постепенно набирая ход. Паруса подняли сначала на одной, а потом и на второй мачте, и, подгоняемое попутным ветром, судно увеличило скорость, перевалив за 7 узлов. Получив в свое распоряжение морскую карту и приборы, я стал прокладывать путь, ориентируясь не только на них, но и на свою астролябию. К тому же некоторую информацию я успел запомнить, когда читал магические портуланы своего декана на входном экзамене. Путь наш проходил вдалеке от берегов Франции и Корсики. Обогнув через 2 дня Мальорку и оставив в стороне остров с пресловутой Ибицей, мы благополучно направились в сторону Сардинии, передвигаясь крайне осторожно и всякий раз удирали, лишь только заметив чей-нибудь флаг на горизонте. Алжир и магрибские корсары были совсем рядом. Попасть в их жадные руки никому не хотелось. Но, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, на 3-й день нашего путешествия рано утром мы заметили очередное судно. Увеличив скорость, насколько это было возможно, мы продолжили плыть прежним маршрутом. Неизвестное судно также увеличило скорость и бросилось в погоню, постепенно сокращая расстояние между нами. И вскоре на его флагштоке был поднят флаг Франции. Это был капер. Вот же не было печали, пока черти не накачали. Подняв все паруса, которые были у нашего Пинка, мы попытались оторваться, но он не отставал. Моряки суетились, рулевой, управляя штурвалом, направлял судно в указанную мной сторону. Меняя галсы, Пинк все же почти оторвался от преследователя, пока он не открыл по нам огонь из носовой пушки. Ядро, не долетев до нас с 10 метров, плюхнулось в воду, подняв тучи брызг. Ничего в этом страшного не было. Но сам капитан и многие из команды ощутимо побелели, что стало заметно даже сквозь сильный загар. Наша кормовая пушка молчала, а ведь можно было и отогнать прилипчивого капера. «Капитан, почему мы не стреляем в ответ?» Задал я резонный вопрос. «Не будем провоцировать пиратов». «Что вы имеете в виду?» «А ты в курсе того, что за груз мы везем?» «Порох!» И тут я вспомнил, что при посадке заметил необычные, аккуратно уложенные небольшие бочонки в трюме. И ведь действительно, они не были похожи на бочки с провизией или чем-то другим. «Ё-моё!» Я живо представил последствия даже небольшого попадания в наш корабль. «Так мы, оказывается, плывем на бочке с порохом и молчим». «Едем и молчим. Плывем и спим на порохе. Вот так. И что вы предлагаете? Каперский корабль нас догоняет, и, скорее всего, у него больше людей, чем у нас. По всей видимости, это шлюп, и у него выше скорость, чем у нас». «Ты навигатор. За что я плачу тебе деньги?» Шлюп медленно, но верно стал нас нагонять. И как только он станет на параллельный курс, то сможет обстреливать Пинг бортовыми орудиями, а потом пойдет на абордаж. А его абордажная команда будет насчитывать никак не меньше 50 человек. «Дайте встать к штурвалу и прикажите своим людям беспрекословно выполнять все мои команды. Тогда мы сможем оторваться. До темноты осталось не больше 4 часов. Нам надо продержаться это время». «Ты что, думаешь, ты один такой умный? Хорошо. Нам все равно терять нечего. Вставай, если в этом действительно будет толк. Но если пираты поравняются с нами и дадут первый залп, мы сразу ложимся в дрейф. Пусть идут на абордаж, мы их радушно встретим. Правда, ребята?» «Да!» — поддержала его команда, размахивая разновеликими клинками. Рулевой уступил свое место, и гладкие отполированные ручки штурвала Пинка легли в мои руки. Чувство единения с кораблем пронзило меня сверху донизу. Я снова почувствовал, как хлопают на ветру паруса, как дергается такелаж до каждой отдельной веревки. Ощутил каждую доску корабля и его обводы, о которые билось море, пропуская над собой. Налегая на штурвал и владея бегом корабля по водной глади, как собственным телом, я стал направлять корабль туда, куда ему легче было бежать. Ветер, часто мешавший, теперь только помогал, наполняя собой пузо парусов и стремясь подтолкнуть корабль, придавая ускорение. Чувствуя о себе заботу, скрипя корпусом и хлопая одобрительно такелажем, Пинг стал совершать мини-маневры, которые со стороны были незаметны. И постепенно мы стали уходить от преследования. Пираты не сразу это поняли, а когда осознали, то начали обстреливать корабль из единственной носовой пушки, но безрезультатно. Гонка преследования продолжалась до ночной темноты, пока она не укрыла своим плотным покрывалом убегающий Пинг, и мы смогли окончательно оторваться от пиратов. «Не зря я взял тебя с собой», — одобрительно проговорил капитан, как только ночная тьма скрыла нас, и я смог отойти от штурвала. «А ты молодец! Как ты так смог?» Отец научил меня многому, в том числе управлять кораблем. Он был отличным моряком и многое знал. Вот и я тоже научился. «Отличный у тебя был отец. Тогда идем в Неаполь, и да дарует нам удачу Дева Мария и морские боги». Ночь прошла в полусне. Громко хлопали и опадали паруса на ветру. Скрипел корпус корабля. Плескалась о борт вода. Довелись негромкие разговоры в тишине. Впав в полудрему, я заснул. Снилась опять Мерседес. Да что ж это такое? Особого шарма придавало то, что снилась она мне голой, но без подробностей. Утро заставило открыть глаза, а сон оставило себе горечь несбывшихся желаний и моральную неудовлетворенность от осознания того, что многого мне здесь не достичь. До Неаполя оставалось не больше 2 суток. Впереди по курсу лежала Сардиния, и возле нее никак не должно было быть пиратов. Так считала вся команда. Обогнув Сардинию, мы вошли в Тиренское море. До Неаполя осталось всего ничего, и команда полностью расслабилась. И поэтому очередной корабль с парусом Генуэзской республики никого не насторожил. Тем более он показался от берегов Италии. «Это просто очередной торговец», — рассудил капитан, и вся команда продолжила отдыхать. Когда до неизвестного корабля осталось расстояние, равное выстрелу из корабельного фальконета, на нем взвился черный флаг, и корсарский корабль, подняв дополнительные паруса, резко увеличил скорость, идя с нами на сближение. Команда Пинка всполошилась. Рулевой стал отворачивать наш корабль влево, пытаясь быстро совершить крутой бейдевинт. Паруса истерично захлопали. И также истерично стала кричать команда, испугавшись такого внезапного появления корсаров. Хосе Игнацио Рубейро, капитан Пинка Святой Себастьян, с ужасом смотрел, как им навстречу быстро приближаются корсары. Уже были видны фигуры, обнажившие оружие. Дымились фитили мушкетов и у пушек. Стрелять по Пинку у пиратов особого смысла не было. Он плыл им прямо навстречу. И его жалкие попытки отвернуть не имели большого смысла. А тут еще и без того слабый ветер окончательно стих, не давая никаких шансов Пинку спастись от этой встречи. «К оружию! Зарядить аркебузы! Нас они в живых не оставят, братья! Будем биться до последнего! Не трусить!» Команда, осознав, что наступает их последний день в качестве живых и свободных граждан, стала реагировать по-разному. Кто-то стал молиться, а кто-то оцепенел и с ужасом всматривался в многочисленные фигуры корсаров, столпившихся на палубе пиратской 20-пушечной шебейки. К оружию бросились немногие. Основная часть команды бесцельно бегала по палубе, моля Бога о спасении, и не собиралась достойно сражаться. Шансов отбиться было совсем немного. Прищурясь, я тоже всматривался в приближающийся пиратский корабль. По минимальным прикидкам, на его борту было не меньше 40 человек основного экипажа. А на палубе уже столпилась абордажная команда примерно в 50 корсаров. И как от них отбиться? Капитан Хосе бесновался на палубе, заставляя команду достать оружие и зарядить аркебузы. О трех пушках по правому борту в попыхах как-то и забыли. Метаться по палубе и стенать как-то не хотелось. Пытаться сбежать было поздно. Бросаться к пушкам было бесполезно. Можно было помолиться о своей душе, что я наскоро и сделал, размашисто и чисто по-русски перекрестившись. Затем разразился громкой матерной руганью, скрывая свой страх от остальных. «Ладно, хрен с вами, а рассол с нами. Мы еще поборемся. Умирать так с музыкой. А выживу, обязательно поцелую в засос Мерседес. Все же какое-то утешение, раз замуж она не пойдет за меня». А еще в голове отчетливо всплыла картина моего личного пиратского кладбища. А значит, там сегодня прибавится еще парочка могил, не учтенных нигде, кроме моего сердца. Опрометью сбегав на жилую палубу, я надел обе перевязи с пистолями и пристегнул к поясу саблю и стилет. Проверил пистоли, остроту клинков и стал ждать приближения пиратского корабля, который был уже совсем рядом, притушив до времени свой страх и ненависть. Капитан корсарского корабля «Черная молния» Янус Рейс удовлетворенно всматривался в приближающийся пинг, команда которого в ужасе готовилась к бою. Он был албанцем по происхождению, с заросшим рыжим волосом лицом, коренастый и широкий в кости, и такой же необузданный. Он любил море, женщин и кровь, а о его жестокости и удаче уже ходили легенды. Он смог подкрасться неузнанным и теперь был готов пожинать плоды своей атаки на относительно беззащитный корабль. Судно и так возвращалось с добычей, захватив и ограбив два небольших торговых судна, и трюмы были уже заполнены более чем наполовину. Но кто же откажется от подобной удачи и не захватит еще одно судно? Тем более, сейчас на веслах сидели пленные моряки, прикованные ржавыми железными оковами. Для компенсации небольших потерь, понесенных в предыдущих абордажах, он заменил своих людей на пленных. Пусть поработают руками, если не умеют работать головой и упустили свою удачу. Сейчас к абордажу готовилось почти 60 бойцов. Остальные люди следили за судном. На торговом пинке, по приблизительным подсчетам, было около 40 человек команды, которые, судя по внешнему виду и суете на палубе, были плохими бойцами. А значит, через несколько часов он, потеряв не больше 10 человек, сможет захватить еще один груз. Судя по тому, как глубоко сидел в воде плоскодонный торговый пинк, его трюмы загружены полностью, а моряки были испанцами. А значит, тем из его команды, кто был вышвырнут из Испании много лет назад, будет чем удовлетворить свое чувство мести. Мушкеты абордажной команды были полностью готовы к бою, и дав устрашающий залп 5 бортовыми орудиями и получив в ответ всего одно ядро, они приготовились к атаке. Их ядра снесли частично такелаж, да раздробили фальшборт, а ядро пинка вообще пролетело мимо, не причинив никакого вреда пиратскому судну. Грохнул залп мушкетов, опередив на мгновение ответный залп из аркебуз. На обоих кораблях покатились по палубе сбитые пулями люди, окрашивая ее настил своей кровью. Этот вид предстоящего сражения изрядно возбудил Янус Рейса. «К бою! Вперед на абордаж!» Повинуясь его команде, вверх взлетели абордажные крючья, а весла правого борта были втянуты внутрь, чтобы не мешать абордажу. Вцепившись железными когтями, крючья надежно зафиксировали оба судна, замедлив их противоположный ход и заставив лечь в дрейф. «Алла! Алла!» И дикая бородатая толпа стала быстро перепрыгивать на палубу сцепленного корабля. «Сейчас, вот сейчас», — думал я, доставая последний оставшийся у меня свиток с магическим заклинанием. Развернув его и сделав необходимые пассы рукой, проговорив вслух фразу на чуждом мне языке, я вызвал водную магию. Свиток рассыпался в прах, а на толпу корсаров, уже начавших перебираться на наш корабль, прямо с ясного жаркого неба резко обрушились острые струи морской воды и стали терзать их тела, сбрасывая в море. Гибельный поток так же быстро прекратился, как и начался, оставив после себя 30 трупов и раненых, изрядно сбив пыл с корсаров, лихо шедших на абордаж. «У них маг, Янус! Они так же смертны, как и мы! Вперед, магрибские орлы!» Но большие потери ослабили решимость пиратов и укрепили волю обороняющихся. Пользуясь паузой, команда Пинка смогла перезарядить часть аркебуз и дать повторный залп по атакующим корсарам, выбив из их рядов еще 5 человек. «Нужно возглавить атаку», — решил Янус Паша и бросился вслед за остальными в самую гущу схватки, кипевшую на палубе чужого корабля. Завязался абсолютно дикий бой. Выстрелы и звон сабель смешались в яростную какофонию отчаянного боя. Испанцы, чувствуя, что они в меньшинстве и понимая, что после поражения их ничего хорошего не ждет, отчаянно сражались, дорого отдавая свои жизни. Но корсары были опытнее и свирепее. Находясь на корме корабля, я наблюдал за сражением, разворачивающимся передо мной. Капитан Хосе стоял позади меня возле рулевого. Что ж, это его выбор – умереть первым или последним. А может быть, он надеялся на снисхождение корсаров. После моей магической атаки к команде, парализованной страхом от внезапно появившихся пиратов, вернулась способность соображать. Они стали перезаряжать аркебузы и даже успели дать второй залп по нападающим. Но те все равно прорвались на палубу Пинка и вступили с нами в схватку. Возглавлял их здоровенный пират с рыжей бородой, бросившийся в бой немного позже остальных. Сражение кипело, постепенно приближаясь к корме. 2 моих пистоля покинули свои кобуры, и выстрел, еще выстрел, и из рядов были выбиты 2 наиболее умелых корсара, облегчив бой для нашей команды. Обнажив абордажную саблю, я дико крикнул: «Вашу мать! Ненавижу вас, суки! Чтоб вы все сдохли! Все до одного!» И яростно бросился в гущу сражения. Сабля высекала яркие искры из вражеских клинков, ловила удары и отбрасывала клинки противника назад и в стороны, повинуясь движению руки. Удар! Еще удар! Отрубленная кисть, пробитое горло. Постепенно я сатанел при виде своей и чужой крови, кишок, вывалившихся из разрезанных животов, отрубленных рук и голов, в беспорядке валяющихся на палубе. В какой-то момент я очутился недалеко от главаря корсаров, тот как раз проткнул саблей своего противника, а следующим был уже я. Но мне не хотелось вступать с ним в поединок на саблях. Третий пистоль был извлечен из перевязи, и выстрел в упор пробил пирату живот. Тяжелая свинцовая пуля застряла в огромном брюхе, но не убила его. «Она!» Острая сабля тут же обрушилась на мою, стремясь ее выбить или сломать. Старая сталь выдержала, выбив из клинка моего противника сноп искр, и не сломалась, отбив мне ладонь силой принятого на себя удара. Пират, несмотря на льющуюся из его живота кровь, не собирался сдаваться. Он по-прежнему размахивал саблей и заставлял меня постоянно отбивать удары. Бой захватил уже весь корабль, и даже капитан вместе с рулевым на корме бился с корсарами, не желая сдаваться в плен. Чаша весов битвы постоянно колебалась. Корсары понесли огромные потери и из-за этого не могли переломить ход сражения в свою сторону. Но к ним постоянно прибывали их товарищи, оставшиеся на корсарском корабле. Исход битвы мог решиться в ближайшие минуты. и, отскочив от пирата, я вытащил последний заряженный пистоль и тут же выстрелил в грудь противника. Тяжело раненый пират пошатнулся от очередного выстрела в упор и, замахнувшись в последнем усилии, обрушил на меня удар саблей вместе с падающим телом. Мощный удар чуть не выбил саблю из моих рук, а потом грузная туша главаря корсаров, истекающего кровью, навалилась на меня. Отскочить я не успел, и его тело резко сбило меня с ног и прижало к палубе. Пират был все еще жив, несмотря на наличие в его теле двух дырок от пуль. Выронив саблю, в последнем предсмертном усилии, он попытался меня задушить, сжав скрюченными пальцами мое горло. Бросив саблю и сняв с пояса стилет, я всадил его в бок пирату, проделав это несколько раз. В остервенении я продолжал бить навалившуюся тушу все то время, пока его руки сжимали мое горло, стремясь выдавить из меня жизнь. Кровь из тела пирата лилась рекой, заливая меня, пока его сжатые руки не ослабели, и он не обмяк, застыв на мне мертвой тушей. Гибель вожака не осталась незамеченной для его людей. Корсаров осталось катастрофически мало, но они еще превышали количеством команду нашего Пинка, тоже значительно поредевшую. Убивая и раня напоследок испанцев, корсары стали отступать на свой корабль, надеясь обрубить абордажные канаты и расцепить корабли, чтобы без помех скрыться со своей добычей. Но капитан Хосе Рубейро, получивший только легкое ранение, не собирался отступать и возглавил контратаку своей команды, почувствовав перевес в силе. С новым ожесточением закипел бой, только уже на палубе корсарского корабля. Выстрелы, рубка, крики пленных, сидевших на веслах и желавших отомстить пленившим их корсарам, все слилось в один сплошной гул, непрерывно звучащий у меня в ушах. Кое-как выбравшись из-под туши пиратского вожака, я взглянул на кипевший бой, стал перезаряжать пистоли дрожащими от нервного возбуждения и пережитого руками. Перескочив на палубу пиратского корабля, матросы, возглавляемые капитаном Хосе, бесстрашно штурмовали палубу шебеки с расположенными на ней пушками. Мне следовало за ними поспешить, но пистоли были залиты кровью. Их надо было хорошо очистить, а то порох намокал и никак не хотел поджигаться. Через пару минут я справился с этой задачей и, сунув в перевязь перезаряженные пистоли и сжимая в руках вторую пару, прыгнул на палубу вражеского корабля. Зацепившись саблей за рангоут, я потерял равновесие и покатился по палубе, что и помогло мне спастись от выстрела одного из корсаров. Остаток пиратской команды отчаянно защищался, в том числе и немногочисленные канониры, у каждого из которых был пистоль. Заскочивший на нижнюю палубу капитан Рубейро был поражен сразу двумя пулями и рухнул на деку, истекая кровью. Поднявшийся вой испанской команды возвестил о том, что они в отчаянии от гибели своего капитана. С трудом поднявшись с палубы от неудачного падения и оглянувшись вокруг, я разрядил оба пистоля в двух корсарских канониров, еще пытавшихся сопротивляться. Бросив эти, я вынул следующие два и, сделав несколько шагов в сторону сражающихся, выстрелил сначала из одного, а потом из второго пистоля. Расстояние было настолько минимальным, что пули легко нашли свою цель, пробив грудь и живот корсаров и отбросив их на палубу умирать. На этом исход битвы был решен. Остаток команды Пинка быстро добил корсаров, практически уже не сопротивлявшихся по причине ранений и деморализации, и взялся освобождать пленников, которых осталось ровно 8 человек. Весь залитый кровью, шатаясь как пьяный, я направился к нашему раненому капитану и не заметил, как один из еще живых тяжелораненых пиратов поднял пистоль и выстрелил мне в спину. Но тяжелый пистоль дрогнул, и пуля ушла ниже, пробив мне ягодицу. «Твою мать!» — заорал я, не ожидавший такой подлянки. «Ладно бы в сердце, Но зачем взад-то стрелять? Слава богу, пуля пробила бедро насквозь, не задев кость. Пошатнувшись, мне пришлось облокотиться о фальшборт, а потом опуститься на палубу, которая и так была залита кровью, а теперь еще вдобавок и моей. Один из испанцев тут же подскочил к пирату и быстрым ударом широкого ножа добил его. «Спасибо, брат!» — поприветствовал я его поступок, вызвав у матроса широкую белозубую улыбку и продолжая сидеть на палубе. Оставшиеся в живых испанцы тем временем начали осмотр захваченного пиратского корабля, а Хосе Игнацио Рубейро умер, отдав Богу душу. Весьма прискорбный факт, если учесть, что у нас не было замены, а из всего экипажа, в котором изначально было 40 человек, осталось всего 15, да 5 относительно легко раненых, включая меня. Тяжело раненым мы уже ничем не могли помочь, и они все умерли в течение нескольких часов. Всех корсаров мы выбросили за борт, независимо от того, были ли это трупы или раненые. Своего капитана и погибших моряков оставили до ночи, чтобы успеть сшить из парусины им саваны и подготовить к похоронам, а пока следовало залечить свои раны и разобраться с трофеями и пленными, которых мы то ли захватили, то ли освободили. Эти незнакомые товарищи не приняли участия в битве. Они лишь только скакали на скамейках да изворачивались от пуль и рубящих ударов. А значит, никакой ценности для нас не имели. Оглядев себя, я был вынужден грубо выругаться. Вся одежда была залита кровью, которая продолжала сочиться из простреленной насквозь ягодицы. Сквозное отверстие нужно было обработать и перевязать. И пока другие искали сокровища, я искал крепкий алкоголь, чтобы залить рану. Такой вскоре был найден в виде бутылки бренди. Удобнее всего обработать рану было на скамейке, недалеко от которой сидел один из пленников. До него еще не дошла очередь освобождения. Начав снимать с себя штаны, я изрядно его нервировал, так как он не знал моих истинных намерений. Сняв штаны и представ в своем естестве, я начал заливать рану бренди, громко шипя и ругаясь от боли. Напластовав стилетом полос из своей рубашки, и так безнадежно испорченной, я смог перевязать ягодицу и даже натянуть на себя штаны, правда, уже воспользовавшись помощью пленника, которого, наконец, освободили. 15 живых членов нашей команды развили бешеную деятельность по сбору трофеев, презентовав мне все, что нашли в карманах главаря корсаров. Таким образом, я оказался обладателем пригоршни золотых украшений, а также порядка 200 талеров, что были у него с собой. На борту Шебеки оказался груз, захваченный с неаполитанских кораблей, имеющий солидную стоимость. Пленники, выжившие при захвате корабля, тоже оказались итальянцами. Два их корабля, атакованные корсарами, были разграблены и сожжены прямо в море. Так что мы имели дело с погорельцами, но изрядно обрадованными тем, что им удалось избавиться от рабства. Один из них был владельцем большой тартаны, товар которой находился на пиратском судне. Неожиданно для самого себя я остался единственным из всех, кто мог ориентироваться в море, и оказался старшим на судне. Все офицеры Пинка, включая капитана, погибли, остались в живых только рядовые матросы и боцман Хуго Санчес. Кому, куда сдавать товар, кто его будет принимать, все это мне было неизвестно, но боцман обещал решить все проблемы. Он знал, кому предназначен товар и по какой цене его нужно продать. Да и как компенсировать семьям гибель кормильцев, он тоже знал. А также поручился выплатить долю капитана его родным. Гораздо больше сложностей представляла пиратская Шебека, которая дрейфовала вместе с нашим кораблем, сцепленная с ним намертво. Уже ближе к ночи мы покончили с убитыми моряками, сбросив их всех за борт, и расцепили корабли. На Пинке осталось 10 человек, а на Шебеке пленные, ставшие членами моего экипажа внезапно для себя. К ним были приставлены 5 матросов из нашей команды, потому как мы опасались своих новых приятелей. До Неаполя оставалось плыть примерно сутки. Еле передвигаясь от кормового руля к собранной на палубе куче оружия, я выбрал себе еще два относительно дорогих пистоля, пополнив свой и так уже богатый арсенал, который даже носить на себе было тяжело. Но в бою своя ноша не тянет. К тому же пистоли всегда можно бросить, использовав их. Отобрав из кучи еще несколько клинков, среди которых ничего, собственно, ценного не обнаружилось, я внимательно рассмотрел саблю главаря корсаров по имени Янус Рейс. Это была короткая, но широкая и тяжелая сабля, малопригодная для меня. Но зато она была богато украшена золотом и серебром, и ее можно было продать. Владельца части груза пиратской шебеки, итальянца Амадео Чиккони, необходимо было, наверное, пристрелить, потому как он активно требовал свой груз обратно, и это желание уже явственно читалось на моем усталом и очень злом лице, истощенном борьбой с раной, обработкой которой приходилось постоянно заниматься. «Сеньоре! Сеньоре!» Итальянец бормотал на своем языке, которого я не понимал. Итальянцу пришел на помощь один из пленных, который немного знал испанский. «Благородный сеньор», — начал он переводить его слова, — «давайте с вами решим. Вы отдаете мне мой груз, и я обеспечиваю вам достойную оплату всех ваших трофеев. Клянусь богом, вы не пожалеете об этом». «Какие ты можешь дать гарантии, итальянец, что не обманешь?» «Пускай будет проклята вся моя семья, если я обману сеньора!» Услышав это, я отчетливо поморщился и, достав пистоль, начал его пристально рассматривать, направив ствол в сторону итальянца. Осмотрев оружие, я молча приступил к его чистке. «Ну, так что, благородный сеньор?» Итальянец не отставал. «Хорошо, но я потерплю большие убытки, а ведь я спас всем вам жизнь и пролил свою кровь. Ты поможешь мне продать все трофеи и найдешь мне хорошего лекаря. Ну, а если обманешь, то я скажу властям, что ты пособничал пиратам. Я думаю, тебе за это не скажут спасибо, а твои товарищи подтвердят мои слова. Ведь они тоже хотят вернуть свои вещи». «Да, да, сеньор», — подтвердили бывшие пленники, ставшие моими невольными друзьями. «Нет, сеньор, я все сделаю, как вы хотите. Но если вы оставите мне 5% от полученной прибыли, то никакого обмана ни от кого не будет». Поразмыслив, я согласился на это предложение. Неаполь я не знал, а дрожать над каждым реалом не имело никакого смысла. Жизнь того не стоит, а хорошая жизнь тем более. На том мы и решили, и наша, а теперь практически моя шебека, благополучно поплыла дальше. Никто из команды, включая боцмана, не оспорил мое деятельное участие в битве. И эти люди, как оказалось, умели быть благодарными. Утром следующего дня на горизонте показалась бухта Неаполя, в сторону которой мы и направились.